«Вот она бы. Пойдем вниз, пообедаем в столовой», — предложила Мидори. «Пойдем», — согласился я. «Хотя, если честно, есть мне не хотелось». В столовой стояла кутерьма. И врачи, и медсестры, и посетители обедали вперемешку. В просторном зале без единого окна стояли в ряд столы и стулья. Люди ели там и вели разговоры, видимо, о болезнях, а их голоса отдавались эхом, как в подземном переходе. Иногда по радио вызывали врачей или медсестер, и объявления заглушали этот гул. Пока я занимал столик, Мидори принесла на алюминиевом подносе два комплексных обеда. Картофельные котлетки в сливочном соусе, картофельный салат, шинкованная капуста, что-то вареное, рис и суп-мисо. В такой же, как и для больных, пластиковой посуде. Я съел только половину, Мидори же аппетитно уплела всю порцию. «Что, не хочется?» — потягивая горячий чай, спросила она. «Да, не очень». «Это из-за больницы», — оглядываясь по сторонам, сказала Мидори. «С непривычки все так. Запах, звуки, спертый воздух, лица больных, напряг, раздражение, отчаяние, боль, страдание, усталость. Из-за всего этого сокращается желудок и пропадает аппетит. Привыкнешь, перестанешь обращать внимание. К тому же, какая из тебя сиделка, если нормально не поешь? Нет, серьезно. Я выхаживала четверых — деда, бабку, мать и вот теперь отца. Поэтому знаю. Бывает так, что не до еды. Поэтому, когда есть возможность, нужно есть впрок». «Понимаю», — сказал я. «Когда приходят навестить родственники, мы часто обедаем здесь. Они, как и ты, оставляют примерно половину. Я-то съедаю все подчистую, только и слышу от них: «Мидори, ну ты уплетаешь! Мы уже наелись, и больше не лезет». Но с больными сидят не они, а я. Чего смеяться? Остальные изредка заглядывают и лишь сочувствуют. А подмывать, утирать слюни и тело, освежать-то приходится мне. От одного сочувствия задница чистой не станет. Мне самой его жалко. Раз в 50 больше. А стоит съесть весь обед, все смотрят чуть ли не с упреком: «Мидори, но ты уплетаешь». Что я им? Вьючный осел, что ли? Почтенного возраста люди, а простых вещей не понимают. Говорить можно что угодно. Но куда важнее, чистый лежит больной или в дерьме? Я тоже порой обижаюсь. Выбиваюсь из сил, хочу зареветь. Никаких надежд на выздоровление. А толпы врачей вскрывают голову, копаются в ней. И так раз за разом. Причем все хуже и хуже. Голова вообще перестает соображать. И все это на твоих глазах. Попробуй посмотри на это целыми днями. Никто не выдержит такое. Вдобавок ко всему, сбережения тают не по дням, а по часам. Не знаю, хватит на оставшиеся 7 семестров или нет. Сестре так можно и не мечтать о свадьбе. «А сколько раз в неделю ты сюда ходишь?» — попробовал спросить я. «Около 4», — ответила Мидори. «Вообще-то в этой больнице предусмотрен полный уход. Но одними медсестрами не обойдешься, они, конечно, стараются изо всех сил, но персонала не хватает, а делать все это кто-то должен, поэтому без родственников никак. Сестра присматривает за магазином, поэтому на мою долю выпадает ездить сюда в промежутках между занятиями. Но даже при этом сестра приходит 3 раза в неделю, а я примерно 4. Улучив свободную минуту, бегаем на свидание». Так и живем. «Раз ты так занята, почему же часто со мной встречаешься?» «Мне с тобой нравится», — покручивая пластмассовый стаканчик, сказала Мидори. «Иди погуляй где-нибудь 2 часа, — предложил я. «Я пока посмотрю за отцом». «Зачем?» «Ну, тебе неплохо бы отвлечься от больницы и побыть одной, поброди в одиночестве, развейся». Мидори немного подумала и согласилась. «Да, пожалуй, ты прав. А справишься?» «Я наблюдал за тобой, думаю, справлюсь. Проверить капельницу, напоить водой, промокнуть пот, вытереть слюну, судно под кроватью, проголодается — накормить остатками обеда. Что будет непонятно, спросить у медсестры.